Глава 26. Нарин, гном. Собрали трофей, и тут же отличился представитель заказчика. Начал требовать разделить все поровну, о справедливости кричал и общем благе. Как же заботит его общее благо, только о своем кармане печется. Сам-то ни одного разбойника не убил, вот и хочет поделить чужое добро. Но его слушать никто не стал, а разделили именно по справедливости. Кто разбойника убил, того и трофей. Вот Вадиму с эльфийкой и отдали все, что было снято с тех, в ком нашли их стрелы. Самые богатые трофеи как раз им и достались. Только на одном шамане была пара ожерелий с золотыми и серебряными монетами. Три шнурка с кольцами да перстнями, камни в которых по цене очень даже немалой. А что вы хотели, чтоб гном и не заметил? Да увесистый кошель с монетами, явно не медными. И доспех у главаря был очень даже хорош. Да и с остальных было что снять. Последние два десятка бандитов были из лучших в их шайке. Те, кто выжил после боя с охраной каравана. А у таких почти всегда и деньги водятся, и оружие получше. Странно, у человека своих доспехов нет, а он себе, считай, ничего и не взял, только несколько ножей получше и шлем атамана, да и то шлем этот только по настоянию эльфийки. А все остальное доставшееся им оружие и одежду предложил оптом купцам. Даже практически не торговался. Сколько дали, за столько и отдал. Да кто же так торгуется? Хорошо, хоть купцы почти честные попались. Не стали сильно наживаться на том, кто их же и спас. Эльфийка в дележе трофеев вообще не участвовала, стояла в сторонке и взирала на все свысока. А чего от эльфийки еще ждать-то? Все они, эльфы, такие, гордость для них важнее выгоды. А Вадим все-таки очень странно поступил, отказавшись от таких хороших доспехов. И размер был почти его, легко бы подогнать получилось. У него ведь своих нет. Это от эльфийки не знаешь, чего ждать. У нее под одеждой и мифриловая кольчуга может оказаться. На вид не принцесса, конечно, но на деле. Все они эльфы на одни уши. А человек держится так, как будто считает себя бессмертным. Или у него мифрил под рубашкой. Только откуда у простого путника может быть мифрил? Когда начали делить остальные трофеи, уже между членами каравана, сэр Али опять отличился. Все согласились, что все снятое с разбойников, убитых гномами, по праву должно принадлежать мне, и только он заявил, что был с нами, и делить теперь нужно на двоих, но никто его, разумеется, не поддержал. Мы еще когда присоединялись к каравану, дали понять, что он сам по себе. Тогда он, наконец, вспомнил, что является представителем заказчика, и раз товар уничтожен и восстановлению не подлежит, то и аванс нужно возвращать, причем прямо сейчас и именно ему. Но сам чую, что мне в сторону графского замка лучше не ехать с таким-то представителем. Так ведь и дома меня теперь ничего хорошего не ждет. Выгнать, конечно, не выгонят. Но ни на что, кроме места подмастерья, рассчитывать теперь не стоит, пока ущерб возникший не возмещу. И совсем не важно, что не по моей вине ущерб тот. Можно, конечно, и к людям податься. Они гномих кузнецов очень ценят. Но как-то не хочется. И что делать? Надо думать, время пока есть. Но вот дальше с караваном мне теперь точно не по пути. А значит, придется продавать не только трофеи, но и вещи, оружие и доспехи погибших товарищей. Домой я все это сам точно не дотащу, а так хоть какие деньги их родичам принесу. И ведь не дадут купцы настоящую цену, три шкуры сдерут. Видят, что у меня другого выхода нет. Не упустят случая у гнома хоть что-то по дешевке купить. А потом еще в тавернах бахвалиться будут, какие они великие купцы, раз честного гнома разорить сумели. Вот только про обстоятельства, конечно, умолчат. Как думал, так и вышло. Почти ничего не выторговал сверх минимума. Это с человеком и эльфийкой в благодарность за спасение они почти честно расплатились. А со мной у них не было причин поступать по совести. А чего я хотел? Сам бы на их месте так же себя вел, только еще больше бы содрал. Не успел пересчитать деньги, как снова представитель нарисовался. Опять чтоб делился, потребовал. На этот раз угрожать не стеснялся. Точно, мне теперь с караваном не по пути. Но ни одному же назад идти. Опасно, и остальные разбойники опять же где-то рядом. Не пешком ведь банда сюда явилась. А значит, были кони и те, кто их сторожил. Не самых лучших воинов обычно лошадей охранять оставляют, когда вся банда в засаде сидит. На оставшийся почти без охраны караван они точно не нападут, а вот одиноким гномам не побрезгают. И что теперь делать? И так плохо, и эдак. Дим, попаданец. После раздела и продажи трофеев мы с Эль стали на целую кучу денег богаче. Причем на этот раз в основном серебро и золото. А я к тому же стал счастливым обладателем стального шлема, хотя с моими мифриловыми мечами и кольчугой он совершенно не смотрится. Но эльфийка настояла. Караванщики сначала предлагали нам идти с ними совершенно бесплатно. Мол, не могут они брать деньги за охрану своих же спасителей. Но выяснив, что мы вообще-то идем в противоположную сторону, стали предлагать деньги уже нам за все то же самое. Их можно понять. Большая часть охраны перебита. Те же, что выжили, в большинстве своем ранены. А мы с Эль зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Я, в принципе, был не против. Караван тоже неплохой источник информации о новом мире. Вот только смущала возможность нападения очередных разбойников или тех же черных орков. В этом случае пришлось бы драться не на мной выбранных условиях, возможно, даже на мечах. А мечник из меня, прямо скажем, не самый лучший. Но тут вмешалась в основном молчавшая до этого Эль. Оказывается, что нам очень нужно как раз в противоположную сторону. Причем мы очень спешим. И так из-за разбойников слишком много времени потеряли. Мне потом объяснило, что мало того, что в той стороне, куда идут купцы, ничего интересного нет, так к ней еще этот Церали, который, по ее мнению, не совсем эсэр, пытался приставать. Она совсем не желает видеть мою с ним дуэль из-за нее. Чувствую, что настоящая причина в чем-то другом. Но формально эльфийка не врет. Этот Али, который баба, действительно пытался флиртовать с ней и был неприятно удивлен ее холодным, надменным взглядом. Говорить с ним Эль вообще не сочла нужным. Есть такие индивиды, и их немало, которые, увидев красивую женщину в компании менее достойного, чем они сами мужчины, причем совершенно неважно, действительно ее избранник менее достоин или только в их воображении, считают, что раз она даже с таким общается, то уж от внимания с их стороны вообще должна быть на седьмом небе от счастья. А потом, когда ее реакция не соответствует их ожиданиям, очень сильно и искренне удивляются, и после нередко пытаются мстить такой женщине за отказ. Хотя ее нет в других обстоятельствах, восприняли бы совершенно спокойно. Так что аргумент тоже серьезный. А потом ко мне подошел гном. «Сэр Вадим», — обратился он ко мне. «Я, оказывается, уже и сэр». «Слышал, вы собираетесь отклонить предложение уважаемых купцов о присоединении к каравану?» «Есть такая мысль», — не стал скрывать я. «Тогда, возможно, вы направляетесь в противоположную сторону по этому торговому тракту?» «Скорее всего». «Тогда, возможно, нам по пути. Хочу объяснить, что основная банда уничтожена, но должны остаться те, кто сторожил лошадей, и они могут напасть на одинокого путника». «А ты, Нарин, что же не пойдешь дальше с караваном?» Спрашиваю у гнома. «Груз потерян, товарищи погибли. Зачем же мне идти дальше? Нужно возвратиться и сообщить родичам о случившемся». «Не знаю. Надо будет посоветоваться с Эледриэль. В конце концов, я не один иду».